Глава 12. Несмотря на то, что в этот день его уже купали, Хью пришлось помыться еще раз. Затем его смазали ароматным кремом и выдали свежее одеяние, и только после этого провели в покое лорда. Здесь ему, следующему по пятам за Мемтоком, пришлось преодолеть несколько приемных с секретарями, после чего они оказались в огромной, роскошно отделанной комнате. Самого лорда еще не было, были только Джозеф и док Ливингстон. «Хью, как здорово!» — воскликнул Джо и бросил главному управляющему. «А ты свободен». Мемток поколебался, затем попятился и вышел. Джо, не обращая на него больше внимания, взял Хью под руку, подвел его к дивану и усадил. «Как я рад тебя видеть! Садись сюда и побольтаем, пока нет Понса. Ты прекрасно выглядишь». Док Ливингстон потерся о лодыжке Хью, замурлыкал и улегся рядом с ними. «Со мной все в порядке. А кто такой этот Понс?» Хью почесал кота за ухом. «Ты разве не знаешь, как его зовут? Я имею в виду лорда-протектора. Хотя, конечно, я мог бы сам догадаться. Так вот, это одно из его имен, которое используется только в узком семейном кругу. Но это все ерунда. Лучше расскажи, как с тобой обращались». «В принципе, неплохо. Еще бы. Понс распорядился, чтобы тебе ни в чем не отказывали. Если что-нибудь будет не так, ты мне только скажи, я все улажу». Хью поколебался. «Джо, тебе приходилось хоть раз испытывать на своей шкуре действие их хлыста?» «Мне?» — удивился Джо. «Конечно, нет. Хью, неужели они наказывали тебя? Ну-ка, скинь этот дурацкий балахон и дай мне взглянуть на тебя». Хью покачал головой. «На мне нет никаких следов, но мне это не нравится». «Но ведь если тебя секли без причины...» «Хью, понимаешь? Понс как раз этого совершенно не выносит. Он очень гуманный человек. Все, что ему нужно, это дисциплина. Если же кто-нибудь, любой человек, даже Мемток, был несправедливо жесток по отношению к тебе, то он получит свое». Хью задумался. Учителя вызывали у него симпатию. Они упорно и терпеливо трудились и щадили его, пока с ним не стало возможно разговаривать, вместо того, чтобы пользоваться хлыстом. «Нет, Джо, мне вреда не причиняли, просто на ум пришло». «Рад слышать это. Да и вообще, наверное, особенно жаловаться было бы и не на что. Я еще понимаю тот жезль, который носит Понс. Им можно убить человека на расстоянии 100 футов. И чтобы научиться пользоваться им слабо, нужно долго тренироваться. А те игрушки, которыми пользуются слуги, это просто погоняльки, ни на что больше не годные». Хью решил больше не спорить насчет того, что считать погонялками. Ему нужно было узнать кое-что более важное. «Джо, а как остальные? Ты видел их?» «О, с ними все в порядке. Кстати, ты слышал насчет Барбары?» «Ни черта я не слышал. Что с Барбарой?» «Не волнуйся, не волнуйся. Я хотел сказать, слышали насчет ее детей?» «Ее ребенка?» «Детей. У нее близнецы. Совершенно одинаковые. Родила неделю назад». «Ну и как она? Как она себя чувствует? Отвечай». «Легче, легче. С ней абсолютно все в порядке. Лучше и быть не может. Само собой. Ведь они тут в медицине намного опередили нас, и у них и слыхом не слыхивали, чтобы при родах умерла мать или дитя». Джо внезапно помрачнел. «Просто позор, что они не наткнулись на нас еще несколько месяцев назад». Затем он просветлел. «Барбара говорила, что если у нее будет девочка, то она назовет ее Карен. А когда оказалось, что у нее близнецы, она того, что постарше на 5 минут, назвала Хью, а младшего — Карл Джозеф. Здорово, правда?» «Я польщен». «Так значит, ты видел ее, Джо? Я тоже должен повидаться с ней. И немедленно. Как бы это устроить, а?» Джо был удивлен. «Но это невозможно, Хью. Да ты и сам должен знать это». «А почему это невозможно?» «Но ты же не оскоплен. Вот почему. Просто невозможно, и все». «О, Господи! Очень жаль, но таково положение вещей. Джо внезапно сменил тему. «До меня дошли слухи, что ты чуть было не получил такую возможность. Понс чуть не умер со смеху, узнав, как вы с Дьюком кричали, поняв, что вас ждет. Не вижу в этом ничего смешного. Понимаешь, Хью, просто у него очень большое чувство юмора. Он смеялся, когда рассказывал мне об этом, а я не смеялся. И тогда он решил, что у меня совсем нет чувства юмора. Разные люди смеются по разным поводам. Карен обычно любила поговорить с псевдонегритянским акцентом, при одном только звуке которого у меня сводило челюсти. Но она же не желала никому причинить зла. Карен. Хотя что только вспоминать об этом, верно? А ты знаешь, если бы тот ветеринар зашел бы с вами дальше, чем следовало, Понс сказал, что это стоило бы ему обеих рук. Он так и передал ему. Ну, конечно, он, может быть, позже и смягчился бы. Хороших хирургов не хватает. Но, в принципе, его намерения относительно вас были вполне оправданы, Хью. И ты, и Дьюк слишком велики и стары для жеребцов. Однако Понс не выносит небрежности в работе. Ладно, ладно. Я все-таки не понимаю, что плохого в том, что я повидаюсь с Барбарой и взгляну на детишек. Ты же, например, виделся с ней? А ведь ты тоже не оскоплен. Джо начал слегка раздражаться. Хью, но ведь это разные вещи. Неужели ты не понимаешь? Почему же это разные? Джо вздохнул. Хью, не я устанавливаю правила, но согласно им, я избранный, а ты нет, и все тут. Я же не виноват, что ты белый. Хорошо, хорошо, забудем об этом. Нужно радоваться, что хоть один из нас, в данном случае я, находится в положении, когда может помочь остальным. Ты понимаешь, что все были бы просто уничтожены, если бы с вами не было меня? «Да, мне это уже приходило в голову. Хорошо, что ты говорил по-французски. И он тоже». Джо покачал головой. «Французский тут ни при чем. Он просто сэкономил нам время. Дело именно в том, что там был я. И только поэтому все вы были освобождены от всякой ответственности. Единственное, что требовалось установить, это меру моей ответственности. Надо мной нависла опасность». Джо нахмурился. «Я и до сих пор еще не совсем оправдан. То есть я имею в виду, что Понс уже окончательно убежден в моей невиновности. Но дело обязательно должен рассмотреть Верховный Лорд-Владетель. Это его прерогатива. Ведь Понс просто хранитель. Меня еще могут казнить». «Джо, но за какие же грехи тебя могут казнить?» «О, их множество. Суди сам. Если бы вы вчетвером, белые, были без меня, то Понс приказал бы пытать вас, только бегло взглянув на вас. Два основных преступления самоочевидны. Беглые — слуги, которые сбежали от своего повелителя, наносящие ущерб бродяжничеством в личном имении лорда-владетеля. Дело совершенно ясное в обоих случаях, и в обоих случаях приговор один — смертная казнь. И не убеждай меня, что все это было не так. Я сам это прекрасно знаю. Но ты не представляешь себе, какого труда мне стоило убедить в этом Понса, да еще на языке, который мы еле-еле знаем. И опасность меня все еще не миновала. Тем не менее, он просветлел. Понс сказал мне, что лорд-владетель затратит еще многие годы на то, чтобы рассмотреть все те дела, по которым должен вынести обвинительные заключения, и что он уже на протяжении многих лет не только не посещал своих владений здесь, но даже и не приближался к ним, и что к тому времени, когда очередь дойдет до меня, следов нашего пребывания там уже не останется. Деревья там сажают уже сейчас, а подсчета количества медведей, оленей и прочей живности – никто не вёл, так что он советовал мне не беспокоиться. Что ж, это хорошо. Ты, может, думаешь, что мне не составило труда убедить его в этом? Ведь стоит хотя бы тени моей упасть пред светлое чело лорда-властителя, и мне конец, не говоря уже о том, чтобы чихнуть в его присутствии. Потому как сам понимаешь, что незаконное вторжение на его личные земли — это тяжелейшее преступление. Но раз Понс говорит «не беспокойся», я и не беспокоюсь. Он относится ко мне как к гостю, а не как к пленнику. Ну, ладно, теперь расскажи о себе. Я слышал, что ты учился языку. Я ведь тоже. Как только выдавалось свободное время, тут же являлся преподаватель. Хью ответил. С благосоизволения их милости, ничтожный слуга, как, вероятно, прекрасно известно их превосходительству, не осмеливался посвящать свое время ничему иному. «Ого! Ты говоришь на нем лучше, чем я!» «Мне в этом немало помогли», — ответил Хью, снова переходя на английский. «Джо, а ты виделся с Дьюком или с Грейс?» «С Дьюком нет, я и не пытался. Понс почти все время был в разъездах и постоянно брал меня с собой. Так что я был ужасно занят, а Грейс я видел. Возможно, и ты ее увидишь. Она часто бывает в этих покоях. Да это и единственная для тебя возможность встретиться с ней. Только здесь. И только в присутствии Понса. Вполне возможно. Он не любитель придерживаться протокола. В узком кругу я имею в виду. На людях он старается сохранить лицо. Джо, в таком случае не мог бы ты попросить его позволить мне увидеться с Барбарой и близнецами? Здесь, в его присутствии. Джо стал раздражаться. Хью, ну как ты не понимаешь, что я всего-навсего гость? Я здесь на птичьих правах. У меня нет ни одного собственного слуги. Нет денег, нет титула. Я сказал, что ты, возможно, увидишься с Грейс. Я ведь не говорил, что ты обязательно ее увидишь. Если это произойдет, то только потому, что он пошлет за тобой и не сочтет нужным удалять ее из покоев, но ни в коем случае не ради тебя. А что касается того, чтобы попросить его устроить тебе свидание с Барбарой, я просто не могу этого сделать, и все тут. И тебе не советую». Иначе тебе, возможно, на своей шкуре придется убедиться, что его жезль — не игрушечная погонялька. Но я только хотел... Тихо, он идет. Джо пошел навстречу своему хозяину. Хью стоял, потупив глаза, с опущенной в поклоне головой, и ждал, когда на него обратят внимание. Понс вошел большими шагами, одетый почти так же, как и при первой их встрече, не считая того, что шлем на этот раз заменяла небольшая красная шапочка. Он приветствовал Джо, тяжело уселся на диван и вытянул ноги. Док Ливингстон тут же вскочил ему на колени, Понс погладил его. Тут же, неизвестно откуда, появились две служанки, сняли с него обувь, обтерли ему ноги горячим мокрым полотенцем, затем вытерли их, помассировали, обули шлепанцы и исчезли. Пока все это делалось, лорд-протектор беседовал с Джо о чем-то, чего Хью полностью не понимал, а мог выхватить из разговора лишь отдельные слова. Но он обратил внимание, что вельможа в разговоре с Джо использует формы равенства, и что Джо отвечает ему тем же. Поэтому Хью решил, что положение Джо упрочилось так, что лучше и не надо. Почти так же, как и положение дока Ливингстона. Что ж... Джо и в самом деле довольно симпатичный парнишка. Наконец, владыка обратил внимание и на него. «Садись, малыш». Хью сел на пол. Лорд продолжил. «Ну что, выучил ты язык? Нам сказали, что ты владеешь им». «С позволения их милости, ничтожный раб посвящал все свое время этой благородной цели, хотя результат довольно плачевен, что их милости известно несравненно лучше, чем их покорнейший и презренный слуга отважится оценить. Что ж, неплохо. Произношение бывает и хуже. Но ты пропустил инфикс. Как тебе нравится погода? С позволения их милости, погода стоит именно такая, какой установил ее дядя Всемогущий. И ежели любимейший племянник Всевышнего довольствуется ею, то что же может осмелиться сказать по этому поводу его ничтожнейший слуга? Хорошо. Акцент есть, но понять можно легко. Поработай еще над произношением. Передай своим учителям, что так распорядились мы. А теперь оставь этот глупый стиль. У меня нет времени выслушивать все эти обороты. Отныне в разговоре со мной всегда используй только речь равных. Наедине, естественно. Хорошо, я...» Хью запнулся, так как вернулась одна из служанок и подала повелителю какое-то питье на подносе. Понс взглянул на Хью, затем перевел взгляд на девушку. «Это... Не обращай внимания, они глухонемые. Так что ты там говорил?» «Я хотел сказать, что не успел составить представление о погоде, так как просто не имел возможности видеть ее ни разу с тех пор, как попал сюда. Само собой, я отдал приказ, чтобы тебя как можно быстрее выучили языку, а мои слуги обычно воспринимают мои приказы буквально. Никакого воображения. Ладно, с этих пор тебе дадут возможность гулять каждый день по часу. Скажи об этом тому, кто занимается тобой. Просьбы есть? Как кормят? Как обращаются? Питание прекрасное. Вообще, я привык питаться 3 раза в день, но... Можешь питаться хоть 4 раза. Опять же, скажи об этом, кому следует. Ну, довольно. Перейдем теперь к другим вопросам. Хью, тебя ведь так зовут, да? Совершенно верно, их милость. Ты что, не слышал, что я сказал? Я сказал, пользуйся речью равных. Мое частное имя — Понс. Так меня и называй. Хью, если бы я сам не нашел вас, если бы я не был ученым, и если бы я собственными глазами не видел тех забавных вещиц в строении, которое вы называете домом, я бы не поверил во все это. Но теперь я просто не могу не верить в то, что видел собственными глазами. Я человек без предрассудков. Пути дяди неисповедимы, но чудес он не творит. И я не побоюсь заявить об этом в любом из его храмов на земле, как бы неортодоксально это ни звучало. Но... Так сколько времени прошло, Джо? 2103 года. Ну, скажем, 2000. Что с тобой, Хью? О, ничего, ничего. Если тебя тошнит, то лучше выйди. Я сам выбирал эти ковры. Так вот, я и говорю, что все это дало пищу для ума моим ученым. И неплохую пищу, должен сказать. За долгие годы они не выдумали ничего, кроме какой-нибудь усовершенствованной мышеловки, ленивые отродья. И я приказал им явиться ко мне с разумным ответом. Никаких чудес. Как 5 человек, или 6, и сооружение определенной массы могли преодолеть пропасть в 20 веков, да еще так, что ни один волос не упал с их головы? Чистой воды преувеличение. Правда, Джо рассказал мне, что вы там сломали себе 2 костей и еще кое-какие мелочи. Кстати, о костях. Джо предупреждал меня, что тебе не придется по душе разговор о костях, да и ему тоже. Но я приказал моим ученым потревожить кое-какие кости. Анализ изотопов стронция, вот как это называется. Но ты вряд ли когда-нибудь слышал об этом. Верное доказательство того, что труп достиг зрелости до того, как радиоактивность стала максимальной. Слушай, я ведь предупреждал тебя насчет этих ковров. Не смей! Хью всхлипнул. Карен, Карен, милая моя девочка. Ну как, тебе лучше? Наверное, следовало сразу сказать тебе, что при вскрытии захоронения присутствовал священник, и были произведены все необходимые церемонии. Все было в точности так же, как если бы она была одной из избранных. Специальная служба по моему разрешению. А после того, как были произведены исследования, буквально каждый атом вернули на место, и могила была закрыта с соблюдением всех положенных обрядов. «Это правда, Хью», — сурово сказал Джозеф. «Я был там». И я возложил на могилу свежие цветы. Цветы, которые всегда будут свежими, как мне сказали. — Конечно, будут, — подтвердил Понс, — до тех пор, пока они не распадутся от обычной эрозии. Я не знаю, почему вы используете для этого цветы. Но если необходимы еще какие-нибудь обряды, или нужно принести какие-нибудь жертвы во искупление того, что, на ваш взгляд, святотатство, то только скажи. Я человек широких взглядов. Я прекрасно понимаю, что в иные времена и обычаи были иными. Нет, нет, пусть будет так. Как хочешь. Все это пришлось сделать по научной необходимости. И мне показалось, что это разумнее, чем отрезать, например, один из твоих пальцев. Другие тесты также заставили моих ученых примириться с очевидностью. Пища, законсервированная методом, настолько древним, что я сомневаюсь, знает ли кто-нибудь из современных специалистов по гастрономии, как их воспроизвести. А все же продукты оказались вполне съедобными. По крайней мере, несколько слуг ели их, и никто не отравился. И еще этот удивительный перепад радиоактивности между внутренней и наружной поверхностями покрытия. Я им намекнул и насчет этого. Основываясь на информации, полученной от Джо, я приказал им искать данные в подтверждение того, что это событие произошло в начале войны между Западом и Востоком, в ходе которой было уничтожено все северное полушарие. И они нашли эти данные. Расчеты показали, что сооружение, вероятно, находилось в эпицентре атомного взрыва. И все же оно было целехонько. На почве этого возникла теория настолько дикая, что я не буду утомлять тебя, излагая ее. Я просто велел им продолжать исследование. Но самое главное — это целый ряд подлинных исторических сокровищ. Я ведь историк, Хью. История, если ей правильно воспользоваться, может поведать обо всем на свете. И сокровищем, само собой, являются те книги, которые попали сюда вместе с вами. Я, не преувеличивая, могу сказать, что теперь они – самое ценное мое достояние. В мире имеются всего лишь две копии британской энциклопедии. Но они не того же издания и пребывают в таком плачевном состоянии, что скорее просто редкость, чем источник, с которым мог бы работать ученый. В смутные времена о них, видимо, никто не заботился. Понс откинулся назад и казался прямо-таки счастливым. Но моя зато в превосходном состоянии. И добавил, я прекрасно понимаю значение и других книг. Буквально все они — сокровища. Особенно «Приключения Одиссея», которые известны только по названию. Наверное, иллюстрации также относятся ко временам Одиссея. Боюсь, что нет. Художник в мое время был еще жив. Это плохо. Но, тем не менее, они интересны. Примитивное искусство гораздо более сильное, чем наше современное. Но я слегка преувеличил, сказав, что самое ценное мое приобретение — это книги. Почему? Потому что самое ценное — это ты. Вот почему. Разве ты не рад этому? Хью слегка помедлил, затем ответил. Рад, если это правда. Если правда то, что я твоя собственность, ты — надменный ублюдок, то уж пусть лучше я буду ценной собственностью. О, конечно, конечно. Если бы ты говорил в модальности подчиненного, ты не смог бы выразить сомнения. Помни, Хью, я никогда не лгу. Ты и... Ну, тот, другой, как его, Джо? Дьюк. Вот-вот, Дьюк. Джо очень высокого мнения о твоей образованности и немного более низкого о его. Но дай я объясню. Есть и другие ученые, которые владеют древним английским. Правда, я не владею ни одним. Поскольку он не лежит в основе ни одного из современных языков, занимаются им очень немногие. Тем не менее, ученых я мог бы найти. Но мне никогда не найти такого специалиста, как ты. Потому что ты на самом деле жил в то время. Ты сможешь делать переводы со знанием дела без этих сводящих с ума четырех, а то и пяти разных толкований одного и того же отрывка, которые обесценивают большую часть переводов древних текстов. А все потому, что ученые не знают, о чем же на самом деле писал древний автор. Я называю это нехваткой культурного контекста. И, вне всякого сомнения, ты сможешь объяснить мне вещи, которые очевидны для тебя и непонятны мне. Ведь так? Так теперь ты понимаешь, что мне нужно? Начинай с британской энциклопедии. Начинай прямо с сегодняшнего дня. Садись за перевод. Просто как можно скорее нацарапай перевод, а в презентабельный вид его приведет уже кто-нибудь другой. Понимаешь? Ну и хорошо. Тогда иди и начинай. Хью с трудом сглотнул. Но, Понс, дело в том, что я не умею писать на языке. Что? Меня учили только говорить, но никто не учил меня писать и читать. Понс прикрыл глаза. Мемтек. Главный управляющий дворца появился так быстро, что его можно было заподозрить в подслушивании. А так оно и было. Способом, о котором, как он считал, ничего не известно лорду-протектору. Но все же Мемтек на всякий случай тяжело дышал. Такие вещи, конечно, были довольно рискованны. Но он считал, что это необходимо для более тщательного исполнения своих обязанностей. По крайней мере, это было гораздо лучше, чем засылка сюда прислуги, которая была бы не совсем глухонемой. Мемтек, я ведь велел тебе научить его говорить, читать и писать на языке. Хью слушал их разговор, потупив глаза, в то время как главный управляющий пытался возражать, что подобного приказа ему никто не отдавал. Это действительно было так. Но, тем не менее, он был выполнен, очевидная ложь, и что он вовсе не пытается возражать лорду-протектору. Вещь совершенно нетерпимая. Невозможно даже представить, чтобы кто-нибудь попытался. «Чушь», — изрек в конце концов Понс. «Я и сам не могу понять, почему я тебя все никак не отправлю в шахты. Ты бы прекрасно смотрелся в угольной шахте. Белизну твоей кожи прекрасно бы оттеняла въевшаяся в нее здоровая угольная пыль». Он слегка пошевелил своим жезлом, и Мемтек побледнел еще больше. «Ладно, исправляй свой промах. Пусть полдня с ним занимаются чтением и письмом. А другую половину пусть он переводит и диктует в рекордер. Я мог бы и раньше подумать об этом. Письмо занимает слишком много времени. Но все равно я хочу, чтобы он умел читать и писать». Он повернулся к Хью. «Еще что-нибудь тебе нужно? Подумай». Хью начал излагать длинную фразу с необозначенной направленностью речи, с помощью которой попросить было ничего нельзя, поскольку речь адресовывалась от нижестоящего к вышестоящему. Понс оборвал его. «Говори прямо, Хью. Мемтек, зажми уши. В присутствии Мемтека можешь обходиться без церемоний. Он член моей внутренней семьи. Мой племянник по духу, если не в глазах моей собственной старшей сестры. Можешь открыть уши». Мемтек расслабился и постарался принять вид настолько доброжелательный, насколько это позволяло вечно кислое выражение его лица. «Ну что ж, Понс, в таком случае мне нужно помещение для работы. Моя каморка размером примерно с этот диван. Говори все, что тебе нужно. Но мне нужна комната с естественным освещением, с окнами, площадью примерно в 1/3 этой, столы для работы, книжные полки, принадлежности для письма, удобное кресло. Да, кстати, и свободный доступ в туалет, без того, чтобы ждать, когда стража соизволит отвезти меня туда. Иными словами, это будет мешать мне сосредоточиться». «Разве ты лишен этого?» «Да. И еще я не считаю, что мои мыслительные процессы стимулируются под воздействием хлыста». «Мемтек, ты наказывал его хлыстом?» «Нет, дядюшка, клянусь чем угодно». «Ты способен поклясться и будучи застигнут на месте преступления. Кто наказывал его?» Хью осмелился вмешаться в разговор. «Я не жалуюсь, Понс, но эти хлысты нервируют меня. И еще я не знаю, кто имеет право отдавать мне приказы. По-моему, кто угодно. Я так и не сумел выяснить свой статус. Мемтек, какое положение он занимает в семье? Главный слуга вынужден был признать, что ему так и не удалось решить эту проблему. Тогда давайте решим ее на месте. Назначим его главой департамента. Департамент древней истории. Титул — главный исследователь. Следовательно, он глава одного из департаментов. По старшинству следует сразу после тебя. Извести об этом всех. Я делаю это для того, чтобы показать, насколько этот слуга ценен для меня. И любой, кто посмеет мешать ему работать, кончит печально. Скорее всего, этот департамент так и будет состоять всего из одного человека. Но ты сделай все, что необходимо, чтобы он выглядел посолиднее. Придай ему учителей, кого-нибудь, кто занимался бы его рекордером и подготавливал материалы для меня, корректора или двух, помощника, который присматривал бы за ними. Я не хочу, чтобы он тратил свое драгоценное время на всякие мелочи. Посыльного. В общем, сам понимаешь. По этому дому без конца болтаются десятки бездельников, которые только даром едят свой хлеб, но которые вполне могут украсить департамент древней истории. А теперь приготовь небольшой хлыст и малый значок. Пошевеливайся. Через считанные минуты на Хью уже висел медальон, не намного меньше, чем тот, который украшал грудь Мемтека. Понс взял хлыст и что-то вынул из него. «Хью, я не даю тебе заряженного хлыста, потому что ты все равно не умеешь обращаться с ним. Если один из твоих оболтусов будет нуждаться во взбучке, Мемтек всегда будет рад помочь в этом. Может быть, позже, когда ты научишься пользоваться им, мы посмотрим. Ну а теперь... Ты удовлетворен?» Хью решил, что сейчас не время просить свидания с Барбарой. По крайней мере, не в присутствии Мемтека. Но он начинал надеяться. Его и Мемтека отпустили одновременно. И Мемтек не стал возражать, когда Хью вышел первым.